Глава вторая. Еще несколько месяцев назад я была довольно беззаботной девчонкой 23 лет, которая спешила из института домой. Мне необходимо было переодеться, принять душ и собраться на съемку. Забежав домой, нос к носу столкнулась с каким-то мужиком в пиджаке. «Ой, извините», — сказала я, ткнувшись в него чуть ли не носом. «И чего возле двери встал? Места, что ли, мало в доме у нас?» «Извиняю», — кивнул мужчина, разглядывая меня весьма детально. «Наверное, какой-то папин партнер. Я привыкла к тому, что в доме часто бывают подобные гости, а также к тому, что они меня во все глаза осматривают, если эти гости с членом. Я в рекламе снимаюсь. У меня красивое тело и лицо. Совершенно нормально, что мужчины заглядываются на меня». Пока он смотрел мне вслед, я бежала вверх по лестнице, оставляя его далеко внизу. Родион. Девчонка врезалась в плечо и подняла свои карие глаза на меня. Пока я застрял на пороге, отвечая на сообщение в телефоне, она как раз открыла дверь и влетела в меня. Я видел ее впервые и даже как-то засмотрелся. «Дочка, что ли, Кнурова? Надо бы узнать. Красивая. Особенно сиськи. И зад. Да вообще вся просто куколка. Сладкая. Оттрахал бы по полной». Пока смотрел, как колыхаются ее чертовски аппетитные булочки, когда она перебирала тонкими ногами по лестнице, спустился и Кнуров. Я уже ждал его возле диванов, вертел в руках свой смартфон, который не затыкался почти никогда и периодами так бесил, что я просто расхерачивал его об пол, о стенку, о чью-то башку, когда как. Как пойдет и кто под руку подвернется. Телефоны у меня менялись так же часто, как и девушки. «Родион Петрович, рад». Протянул он мне руку. Я перестал вертеть телефон в руке, уставился на его ладонь, будто бы он протянул мне кусок говна, и холодно вернул взгляд на него. «А нахер не хочешь сходить, Кнуров?» Он тут же стушевался. Знает, гад, как я не люблю, когда он ерепенится. «Кнуров Андрей Борисович — мой партнер. Сеть его аптек приносит мне важную долю прибыли. Один из моих самых больших реселлеров, после меня самого и еще пары бизнесменов. Но в последнее время он полюбил соскакивать с уходящего поезда, отказываясь в последний момент от моих поставок. А меня это, ну, вообще никак не возбуждает». Уселся на диван, положил ногу на ногу и посмотрел сукаризной на Кнурова, будто он мальчишкой напроказничал. «Что ж ты делаешь, Андрюша?» «Родион Петрович, вы соблюдайте субординацию, пожалуйста. Я вам все-таки не друг». «Таких друзей я обычно закапываю, Андрюша». Андрей Борисович побледнел. Достоверной информации у него нет, что я делаю с неугодными, но, думаю, до него дошла молва, что они просто иногда исчезают. Копперфильд тут помог или я, никто ему не скажет в лицо. Бывает, и закапываю. Не сам, конечно. Как можно? Я испачкаю землей пиджак от дорогого дизайнера. Кощунство ведь. Но на данный момент это была скорее шутка, чем реальная угроза. Итак, я расставил ноги и уперся в колени локтями, подаваясь вперед ближе к сидевшему напротив Кнурову. «Какого черта ты не хочешь продлевать контракт со мною? Тебе больше не нужен ксиолит?» «Ксиолит. вымышленный автором лекарственный препарат, обладающий наркотическими свойствами, для выпуска и продажи которого необходима лицензия и прочие разрешающие серьезные документы. Все совпадения с названием реальных лекарственных средств случайны. Нужен? Как без него? Но цены ломишь, Родион Петрович. Так и товар качественный. Не весь, но об этом он может только догадываться. А если и догадывается, то все равно и бзднуть не посмеет об этом. У других поставщиков не хуже и дешевле. Поймите, мне невыгодно для бизнеса закупаться у вас. Я немного помолчал. Я сам бизнесмен, и в чем-то, конечно, он и прав. Но моя жопа мне всяко ближе. Ладно, помашем перед ослом морковкой на удочке. У других поставщиков нет лицензии на ксиолит, и ты прекрасно об этом знаешь. Я делаю тебе скидку на всю закупаемую партию, так что цены практически сравняются с другими поставщиками. И ты продолжаешь брать товар только у меня. Приказал скорее я ему, нежели предложил. Он посмотрел внимательно на меня, взвешивая все за и против. Если цены почти сравняются, то ему какая разница? Тем более, что названный мной препарат есть действительно только у меня. Намного проще согласиться, чем пожинать плоды своего упрямства. Я подумаю. Я достал из портфеля папку с документами. Кинул договор на стол, сверху шлепнулась ручка. «Нет, подписывай. Я не буду ждать». Андрей снова уставился на меня в растерянности. «Но мне некогда с ним расписюливаться. И так выехал специально ради него. Больно рыбка крупная, чтобы дать ей сорваться с крючка». «Не беси меня, Кнуров. Сам понимаешь, что наше сотрудничество выгодно обоим, а если будешь упираться, у тебя вообще бизнеса не станет. Я тебя так подставлю, что и аптеки потеряешь свои, и сядешь надолго. А там и сам уже сдохнешь. Ты ведь старый. Ты меня знаешь. Я найду способ это сделать». Кнуров нервно сглотнул, пожевал губы недовольно, молча взял ручку и расписался, где надо. На весь год вопрос с ним решен. «Слышь, Кнуров!» — обратился к нему, убирая договор в портфель обратно. «Девчонка тут пробегала длинноногая. Она тебе кто?» «Дочь», — хмуро ответил Андрей. «Имя?» «Ева». «Классное имя», — протянул я. «Не смей к ней приближаться», — вскинулся Кнуров. «Ну да, мне очень страшно стало. Прямо передумал резко». «Так, не надо мне угрожать», — холодно уставился на него. «Угрожалку поломаю. Вот адрес». Кинул на стол визитку одного из моих любимых ресторанов. «Жду ее завтра в 8. Не придет, ты об этом пожалеешь». «А если она не захочет?» «Захоти ее, значит». «Как я ее заставлю? Ты в своем уме?» «Кнуров, мне плевать. Это твои проблемы. И у тебя их станет еще больше, если Ева не приедет в этот чертов ресторан. Все, удачи в начинаниях». Встал, взял портфель, поправил пиджак и стремительным шагом вышел за дверь. Еще тогда в душе странным образом поселилось предвкушение от встречи с девчонкой. Какая же сладкая!